Он ничего не имел против пребывания в его доме бедного родственника и никогда не жалел денег ни на оплату моего учения, ни на мою одежду, хотя получал скромное жалование, что-то около 200 рублей в месяц. Но когда решительная супруга настойчиво требовала экзекуции, тихий Илларион Яковлевич нещадно порол меня на кухне казацкой нагайкой. Эти истязания только озлобляли меня. Спасти меня, по-видимому, было уже нельзя. Тем более, что душа моя тянулась совсем не к математике, а к искусству. Но кому до этого было дело? Моей двоюродной сестре Акиньке почему-то позволяли посещать драматическую школу Лысенко, а меня, битком набитого всякими талантами, не пускали и жестоко наказывали за мое стремление к театру. Из Киньки так никогда и не вышла актрисы, и все эти деньги на ее обучение были выброшены зря. Правда, это были деньги, оставшиеся ей после смерти отца, и таким образом она могла тратить их по своему усмотрению. Но все же. А я, лежа ночами на сундуке в передней, на грубом солдатском ковре, весь в синяках, избитый и оскорбленный, горько плакал и яростно мечтал о том, как я однажды оболью бензином теткину кровать, и как она будет корчиться в пламени, и как сгорит весь этот проклятый дом. Теперь я, конечно, смотрю на все это другими глазами. В конце концов, воспитывать чужих детей никто не обязан, и я стоил им, вероятно, в этом мире немало денег. Спасибо, что не умер от голода, что существую сегодня. Я вырастал волчонком, начал красть, крал деньги из комода, открывая его ключами, забытыми где-нибудь, крал мелкие вещи и продавал их на толкучке. И почему-то был всегда голоден. То ли мне мало давали есть, то ли аппетит был у меня большой при моем довольно высоком росте. За кражи меня били еще сильнее и упорнее. Но я продолжал красть. И как из меня не вышел преступник, до сих пор понять не могу. По всем законам логики я должен был стать преступником. Как сквозь сон вижу я через дымовую завесу времени своих гимназических преподавателей. Вот инспектор Моисей Николаевич Пантелеев. С деревянной рукой, полный, стриженный под машинку. Он преподавал математику, был сух и строг, ибо такую точную науку ангелы не преподают. Он немилосердно резал меня на переэкзаменовках и явно презирал. Нежных воспоминаний о нем у меня, конечно, не могло остаться. Вот Александрович по прозвищу Рыжий, преподаватель истории и литературы, грузный, ленивый, сонный, читавший свой предмет без всякого увлечения. Вот русский француз Станчулов, маленький и подвижный, сын которого Федька, бандит и жулик, держался в гимназии только благодаря отцу. Он приносил нам все новости из высшего света, которые узнавал у отца. Вот немец, Ланге, вот учитель географии, прозванный Сапожником за его длинную черную бороду. Вот батюшка Троицкий, добрый и снисходительный человек, которого мы ни в грош не ставили. Вот учитель рисования Кушнер, злой и раздражительный до предела, который с подзатыльниками выгонял нас из класса за малейшую провинность и, по-видимому, совершенно не выносил нас. Мы были ему явно противопоказаны. «Пеннерджи! Пеннерджи!» — кричал он каким-то сдавленным голосом, точно подавившись ватой. «Кого ты там рисуешь? Своего дядю из Нахичевани». В самом же деле Караим Пеннерджи рисовал в это время осла с длинными ушами, странно похожего на Кушнера. Латынь преподавал некий Волкович, худой, веснущатый чиновник с рыжими бакенбардами-котлеткой. Он был визглив и истеричен, как женщина, и во время уроков доводил себя до припадков, а нас до ужаса. Таков был состав наших преподавателей, и все это были чиновники, бездушные служаки, педанты и сухари, совершенно не интересовавшиеся ни нами, ни нашим внутренним миром. Если мальчишка учился плохо,